Конечно, дварх-крейсер как-никак. 5 минут потерпите, нужно додавить очаги сопротивления, некоторые не хотят сдаваться. Видно, слишком многое на них висит, предпочитают сразу сдохнуть. Не выходите пока из ангара, они от злости могут и пальнуть вас из десантника. Только прошу немедленно сообщить в столицу, что со мной представители неизвестной цивилизации, Элианской империи. Эту же информацию в обязательном порядке должен получить командор ордена. «Сообщу», — пообещал полковник. «О, казармы охраны взяты. Отправляю к вам целителей. Дай координаты для гиперперехода». «Лови». Девушка повернулась к остальным и сообщила, что помощь на подходе. Она очень надеялась, что Дорана спасут, окончательно признавшись себе, что, похоже, все-таки влюбилась.